Глава 5. Лиза. Декабрь. Наше время. «Это все мелочи, Лиз». Дима сунул руки в карманы своей куртки, шагая рядом со мной по заснеженной улице в центре города. Его голос был легким, с той привычной искоркой, которая делала его похожим на большого щенка, радующегося каждому новому дню. «Ну серьезно, весь этот фильм — сплошной трэш. Кровь рекой, мозги на стенах. А этот монстр похож на резиновую игрушку, которую забыли надуть. Я думал, ты будешь визжать от страха, а ты сидела, как будто лекцию по типографике слушаешь». Усмехнулась, натягивая шарф повыше, чтобы спрятать лицо от колючего декабрьского ветра. Или от Димы, который, как всегда, был слишком наблюдательным. Мы только что вышли из кинотеатра, где крутили ужастик, который я сама же выбрала, с мясом и кровью, как он мне написал. Но, честно говоря, я почти не следила за сюжетом. Мои мысли были где-то далеко, в прошлом. Там, где Артём, его мотоцикл и его проклятая ухмылка все еще жили, несмотря на все мои попытки их выгнать. Я сидела в темном зале, пялись на экран, но видела только его. Как он выходит из той черной машины, как его темные волосы искрятся снежинками, как эта девушка, его снежная королева, идет рядом, такая идеальная, такая не я. «Ну, знаешь», — пожала плечами, стараясь включить свою обычную самоиронию, чтобы Дима не заметил, как я витаю в облаках. «Может, я просто слишком крутая для этого ужастика? Меня не напугаешь резиновым монстром». Хотя, признаю, сцена, где этот тип с бензопилой застрял в двери, была почти смешной. Почти. Дима рассмеялся. Смех был теплым, как горячий шоколад, который мы пили в кафе на прошлой неделе. Он шел рядом, слегка касаясь моего локтя, чтобы я не поскользнулась на обледеневшем тротуаре. Центр города сверкал новогодними гирляндами, витрины магазинов мигали, как будто соревновались, кто ярче. А снег падал лениво, словно зима устала притворяться суровой. Но я все равно чувствовала холод. Не снаружи, а внутри. Потому что в какой-то момент в кинотеатре мне показалось, что впереди нас сидит Артём. С ней. С этой девушкой в норковой шубке, шелковистыми волосами и идеальной осанкой. Конечно, это был не он, просто парень с похожей прической, а рядом с ним какая-то блондинка. Но мое сердце все равно сжалось, как будто кто-то сдавил его в кулаке. «Лиза, ты идиотка. Ты сидишь с Димой, а думаешь о парне, который разбил тебе сердце. Браво!» «Слушай, Лиз...» Дима остановился, потирая ладони, чтобы согреться. «Давай зайдем в кафе. Там делают пиццу с такой сырной корочкой, что ты забудешь про свои зачеты. Зови Сашу, устроим посиделки». Улыбнулась, но улыбка вышла натянутой, как мой старый свитер, который я до сих пор таскаю по дому. Саша бы с радостью пошла, она всегда за любой кипиш, особенно если там пицца. Но я чувствовала, что не смогу сидеть с ними, смеяться, притворяться, что все нормально. Не сегодня. Никогда Артём, как призрак, бродит по моему новому городу, напоминая мне, что я так и не научилась его забывать. «Дим, звучит заманчиво, но я пас», — сказала, поправляя рюкзак на плече. «Завтра зачет по типографике, а я, как всегда, не готова. Если я провалюсь, Саша меня убьет. Она уже неделю твердит, что я должна перестать рисовать завитушки вместо конспектов». Он прищурился, увидела, как в его глазах мелькнуло что-то вроде разочарования. Но Дима, как всегда, не стал давить. Он просто кивнул, теребя рука в своей куртке. Его привычка, которая всегда меня умиляла. «Ладно, Ковалёва, но ты мне должна пиццу». Он подмигнул. Почувствовала легкий укол вины. Он был таким... настоящим. А я? Я сидела в кино, думая о другом парне, о том, как он называл меня пингвином, как его голос звучал, когда он обещал, что мы сбежим вместе. «Лиза, ты невыносима». Дошли до остановки, и я уже собиралась попрощаться, когда Дима вдруг замялся. Он переступил с ноги на ногу, как будто решал, сказать что-то или нет, а потом наклонился ближе. Поняла, что сейчас будет, еще до того, как он сделал движение. Его губы коснулись моих, мягко, неуверенно, как будто он боялся, что я оттолкну его. Я не оттолкнула, позволила ему поцеловать меня, но внутри ничего, пустота. Как будто кто-то выключил свет, оставив только холод и эхо прошлого. В моей памяти вспыхнул другой поцелуй. Год назад у подъезда бабушкиной квартиры. Артём, его кожаная куртка, запах бензина и табака. Его рука на моей щеке, тёплая, несмотря на декабрьский мороз. Тогда я чувствовала, как моё сердце взрывается, словно кто-то поджёг фейерверк внутри меня. Тогда я думала, что это и есть любовь. А сейчас... Сейчас я стояла с Димой, хорошим, настоящим Димой, и чувствовала только горечь. Потому что тот поцелуй с Артёмом был ложью, а этот с Димой был правдой, которую я не могла принять. «Прости». Дима отстранился, его щёки покраснели, и я не знала, от холода или от смущения. «Я, наверное, поторопился». Покачала головой, заставляя себя улыбнуться. Хотя внутри всё сжималось от стыда. Стыдно было за себя. За то, что я использую его, такого хорошего, такого тёплого, чтобы забыть того, кто разбил мне сердце. Какая ирония, Ковалёва. Ты носишь яркие кофты, смеёшься громче всех, а внутри сплошной бардак. Всё нормально, Дим. Старалась звучать легко, как будто ничего не произошло. Просто зачёт, знаешь. Моя голова сейчас вся в шрифтах и кеглях. Давай как-нибудь потом, ладно? Он кивнул, но я видела, что он не поверил. Дима всегда видел больше, чем я хотела показать. Как раз подъехал мой автобус, мы попрощались, и я бросила ему ещё одну натянутую улыбку. Дверь захлопнулась за мной. Я прислонилась к поручню, чувствуя, как слёзы подступают к глазам. «Лиза, ты идиотка!» Ты портишь всё, как всегда. Уже дома я бросила рюкзак, швырнула пуховик на стул, шарф на пол, как будто это могло избавить меня от тяжести внутри. Рюкзак задел край полки, и что-то с грохотом упало. Выругалась про себя. «Браво, Лиза, ты теперь ещё и мебель ломаешь». Наклонилась, чтобы собрать обломки, но вместо разбитой вазы увидела старый бабушкин фотоальбом. Он раскрылся, и фотографии рассыпались по потёртому паркету, как кусочки моей старой жизни. Села на пол, подтянув колени к груди, и начала собирать снимки. Вот я лет 10 назад, с косичками и дурацкой улыбкой, стою между мамой и папой на каком-то семейном пикнике. Мама смеётся, папа держит меня за руку, а я выгляжу такой счастливой. Такой, какой я была до Артёма. До его лжи, до того, как я научилась прятаться за яркими кофтами и громким смехом. Почувствовала укол вины. Родители просили звонить чаще, писать, рассказывать, как дела, а я... Я отмахиваюсь, отправляю короткие сообщения раз в неделю, потому что мне проще спрятаться, чем признаться, что я до сих пор не в порядке. Ещё одна фотография. Я с бабушкой. Она сидит в своём кресле, я стою рядом, показывая ей что-то на телефоне. Это было за пару недель до того, как она умерла. Её последние дни. Я тогда старалась быть сильной. Варила ей суп, приносила лекарства, шутила, чтобы она улыбалась. Но она всё равно ушла. А я осталась в той квартире, пропахшей старыми книгами и мятным чаем. И с пустотой, которую не могли заполнить попытки начать всё сначала. Слёзы потекли по щекам, горячие, солёные, и я даже не пыталась их остановить. Я сидела на полу среди старых фотографий и чувствовала, как всё, что я так старательно закапывала, вырывается наружу. Артём, бабушка, мои родители, Дима — всё смешалось в один ком боли, который я не могла проглотить. Я всегда была сильная, всегда справлялась. Но в этот момент я не справлялась. Я была просто девчонкой, которая хотела, чтобы её обняли и сказали, что всё будет хорошо. Достала телефон, вытерла слёзы рукавом и набрала номер. Гудки казались бесконечными, но, наконец, я услышала знакомый голос. «Привет, пап, это я. Голос дрогнул, как будто я снова была той Лизой с косичками, которая верила, что все будет просто. Я просто соскучилась.